Он ласково, с какой-то внезапной застенчивостью, вдруг заметил. «Ну что мы все болтаем обо мне? Только что в русском вестнике опубликованы ваши прекрасные стихотворения. Поверьте, я давно не испытывал такого потрясения. Слова простые, обычные, и вместе с тем их невозможно читать без содрогания. Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Произносишь, и будто бездна под тобой разверзается. Кажется, вы все еще очень больны этой любовью». Тютчев, не ожидавший подобного поворота разговора, несколько растерялся. Улыбка постепенно как бы истаяла на его лице, и в глазах ожила, проснулась боль. Разве могла бесследно пройти любовь, на которую истрачено столько души? Вопросом на вопрос ответил он. Лёля всегда хотела, чтобы я прямо, открыто заявил о своих чувствах к ней, чтобы на моих стихах было посвящение ей. Я не соглашался, боясь, что этим можно огорчить или оскорбить другие личности. И на все ее требования отвечал одно и то же. «Ты хочешь невозможного». А теперь мне кажется, что эта чаша страданий еще не выпита до дна. Что-то еще случится недоброе. На мгновение возникло и тут же прошло чувство неловкости. Тютчев улыбнулся вновь, но как-то принужденно. Очень больно тревожить то, что нельзя залечить раскаянием и слезами. Он закрыл ладонью глаза и некоторое время оставался неподвижным. Потом заговорил вновь. «Мне очень, очень тяжело, Иван Сергеевич». Тютчев говорил и менялся прямо на глазах. «Память сердца, к сожалению, сильнее требований рассудка. И очень трудно все таить в себе. Хотя и понимаешь, что никто не сможет удержать себя от суда, чем бы этот суд ни был, упреком или жалостью. И в то же время невозможно удержать себя от погружения в эти гибельные переживания. Из этого нет выхода, этому нет конца. Ведь сколько бы ни страдал, а до дна души не страдаешься. Всегда найдется мука горше прежней». Тургенев, потрясенный происшедшей с Тютчевым переменой, нежно, вкрадчиво коснулся его руки на столике. «Простите меня, Федор Иванович, я, кажется, разбудил дремлющее чудовище». Их взгляды встретились, в одном боль и отчаяние, в другом сочувствие и дружеское участие. Это были взгляды, в которых сливаются души любящих людей. На глаза Федора Ивановича навернулись слезы. «Если бы не дети, то зачем? Для чего мне теперь жить? На какое счастье надеяться?» Тургенев молчал. Его сердце дрогнуло, защемило от жалости. «Счастье не для нас, дорогой Федор Иванович. Чтобы быть счастливым, надо быть ничтожным. Каждый, кто поднимается из безликости, рано или поздно обрекает себя на страдания духа. Что бы он ни делал, к чему бы ни стремился, все затмить боль несбывшихся надежд, обманутых устремлений. Да вы и сами знаете это». Тютчев скорбно... сомнамбулически качал головой, и крупные слезы медленно катились по щекам и падали на сорочку. Потом его боль словно смела в душе какую-то невидимую преграду, и он говорил, говорил, говорил о Лёле, о себе, о детях, пока солнце, закатившись за крыши домов, не отдало бульвар ранней вечерней прохладе. Эта встреча что-то опять опрокинуло в душе Федора Ивановича. Внешне он продолжал казаться спокойным, предупредительным, но какое-то недоброе предчувствие или беспокойство точили его изнутри. Несколько дней спустя он написал Анне в Ниццу. Париж мне немного помог. Он на время развлек меня и заставил забыться. Гораздо легче мне стало также от того, что кончилась Ницца. Досадуя на себя за неприязнь и злопамятство, которые у меня сохранились по отношению к этому бедному месту, столь, впрочем, приветливому, которое, увы, я это понимаю, в прежнее время и при других условиях улыбалось бы мне так же, как и стольким иным. Но в долгие часы, проведенные там мною наедине с собой, вся горечь которых ведома одному Богу, я до того пропитал ее собою, что этим как бы отравил ее. Странную роль сыграла Италия в моей жизни. Дважды являлась она передо мной как роковое видение после двух самых великих скорбей, какие мне суждено было испытать. Есть страны, где носят траур ярких цветов. По-видимому, это мой удел.